Глава 20. Япония. «Даня, смотри! Нас встречают в кимоно!» Улыбается Светка, указывая в иллюминатор. И правда, в конце посадочной полосы видно трех маленьких человечков в ярких халатах. За ними стоит шеренга бойцов в экипировке. Люди с удивлением поднимают головы. «Ага, Ан-124 «Кондор» удивит каждого при первой встрече». Огромная тень самолета накрывает пол аэропорта. Гигантский воздушный корабль медленно спускается, почти неощутимо ударившись шасси об асфальт. «А умелый-то у нас пилот», — замечает Лена. «Это Янеревы нашли профессионала», — гордо добавляет Камила. «Мой брат знает многих военных летчиков еще по старой службе на аномалии». Прилетели мы в район неподалеку от Фудзиямы. Здесь находились золотоносные рудники Кимадзаро, которые грабил золотой дракон. Со мной отправилась вся группа Тибет — Веер, Шаровой, Мерзлотник, Фирсов. Также я прихватил младших жен, а с ними и дружину тавров, рептилоидов, отряд гвардейцев Дубного со змейкой. А еще драконов. Как же без зубастика с Мушкой охотиться на их собрата? Кстати, Мушка оказалась не беременна, она просто переела в тот день, поэтому живот и выпирал. Да и вообще драконы откладывают яйца, а не беременеют. К борту самолета подкатывают трап на колесах, и мы с основной группой спускаемся. Гвардейцы с таврами же готовятся выехать из грузового отсека на привезенных бронемобилях. Внизу встречают те самые три японца в традиционных одеждах и с перстнями рода Кимадзаро. Впереди стоит стройная девушка в плотно сидящей сиреневой юкате. На лице минимум косметики. В уголках глаз сделаны стрелки. Губы блестят розовой помадой. «Даня, я чувствую в этой девушке кучу оружия», — проносится в моей голове голос Лены. Я включаю магнетика и приглядываюсь к миловидной хостес. «Ого! Да, действительно, у японочки под юкатой спрятана куча ножичков и сюрикенов. Конечно, само оружие я не вижу, но ощущаю с помощью дара форму скрытых клинков. И эта барышня совсем непроста. И обручального кольца у нее нет. Да и когда ей замуж выходить? Лет ей не больше 17, а уже второранговый мастер. Наверное, не вылезает из додзё». «Господин Данила — вещий Филинов. Дружественный род Кимадзаро счастлив приветствовать вас на своей земле». Кланяется девушка. И за ней повторяют ее спутники. «Я Сая Кимадзаро, внучка Дзиро Сама. Буду вашей сопровождающей все время пребывания в Японии. Можете обращаться ко мне по любому вопросу». Она вдруг замолкает, а ее располагающий взгляд становится резким и суровым. А смотрит она прямо на Дао на моем поясе. «Все в порядке, Сая-чан? Я поправляю перевязь китайского меча». «Да, в полном», — хмуро бросает девушка, разом потеряв всю мягкость и гостеприимную вежливость. «Сколько вы взяли людей с собой?» «Около 50 человек, Сая-чан». «Не называйте меня Чан, господин Данила. Для посторонних я Сая-сан». Неприязненно дергает бровью внучка главы рода. «Вы можете ехать с нами, но вашей гвардии придется подождать, пока ее разместят в кузове грузовиков». Благодаря своей дерзости Сая Кимадзаро уже добилась неприязни со стороны моих жен. Да и Веер поглядывает с неодобрением на молодую японку. «Интересно, это Дао вывело ее из себя? Или она всегда такая заноза в заднице?» «Сая-чан, простите, но я буду вас так называть», — равнодушно замечаю я. «На это есть все основания согласно японскому этикету, ибо вы являетесь членом рода союзника, на чей зов о помощи я откликнулся. Что же касается моих гвардейцев, то они поедут с нами на своих машинах». «На своих?» — хлопает ресницами Сая. В этот момент распахивается гигантская грузовая рампа в хвостовой части фюзеляжа. и наружу с ревом выезжает колонна бронемобилей. «Именно», — улыбаюсь я в личико пораженной японки. «Теперь можем идти, Сая-чан. Мы с моими женами поедем с вами в машине. Заодно сообщите последнюю сводку событий». Сая снова играет точеными бровями, но больше не спорит. Интересно, что она даже не представила других двух членов своего рода. Видимо, они являются кем-то неважным в Кимадзаро. И нужны японке лишь, чтобы подчеркнуть ее статус как главы делегации. В итоге я и жены садимся в лимузин Саи, а остальная группа Тибет заваливается в машину двух безымянных Кимадзаро. Кавалькада наших бронемобилей трогается следом. Замыкают кортеж военные джипы японцев. В дороге Сая продолжает недоброжелательно поглядывать на Дао ханьской принцессы. Мои благоверные сидят хмурые, недовольные поведением госпожи Кимадзаро. «Так что с обстановкой, Сая-чан?» — спрашиваю в лоб. А то, видимо, японки не до того. «Портал открылся неподалеку от хранилища с вашими привезенными слитками», — поджимает губы девушка. «Но дракон еще не объявлялся. Почти все мужчины рода сейчас там. В боевой готовности ждут зверя». «А он точно объявится?» — уточняю. «Точно», — кивает девушка. «Дракон чувствует золото, потому все наши шахты сейчас заморожены. Стоит только достать на поверхность руду, как сразу возникает портал и вылетает этот грабитель. А раз портал открылся, он уже почуял слитки». «Замечательно», — с удовлетворением произношу я, к удивлению Саи. А Света с Камилой тихонько улыбаются. Японка так раздражает моих супруг, что любое ее замешательство вызывает у них позитивные чувства. «Простите, господин Данила». Сая, наконец, не выдерживает и кивает на Дао. «Но вы с этим пойдете против золотого дракона?» «Ну да. А что?» — хмыкаю. «Ханьский Дао — это не оружие», — безапелляционно заявляет Сая. «Настоящий меч — это катана». «Вообще-то», — замечает Светка, гордо вскинув подбородок. «Наш муж этим неоружием снес защиту высшего грандмастера под Тибетом». Лена с Камилой подтверждающе кивают. «Смотрю, вам очень понравилось в Хань», — хмурится японка. «Вот она что! Похоже, у девушки большая нелюбовь к соседям». Впрочем, неудивительно. Япония находится в постоянном конфликте с Хань, в отличие от русского царства, которое только недавно немного с ним повоевало. «Очень!» — киваю с улыбкой. «Просто, чтобы еще немного позлить эту забавную девчонку. Там изумительный рис, говорят, лучший в мире». «Ложь! У нас лучший рис!» — тут же возражает Сая. «Ну, ваш-то я еще не пробовал», — замечаю. «Когда попробуете рис, вы умрете от удовольствия». Девушка одергивает задравшееся на бедрах кимоно. «О, тогда я воздержусь. Сразу же иду в отказ. Мне нельзя умирать, у меня еще полно родовых дел». И жены согласно кивают. «Нет, вы попробуете. Сразу, как приедем в поместье. Я сама готовила обед в честь вашего приезда», — требует японка. «А вы очень настойчивы в попытке убить главу рода Вещих Филиновых», — усмехаюсь. «Бросьте ваши шуточки, господин Данила. Глаза Саи горят боевым огнем». «Ну, как прикажете». Продолжаю улыбаться. «И лучше не показывайте меч при дедушке», — вдруг добавляет японка. 10 лет назад многие из наших погибли от рук воинов Чен. Это ведь реликвия принцессы Ай?» «Верно». Я прекращаю улыбаться. Вот ненароком и выяснилась причина, почему миловидная Сая вскипает при любой ханьской атрибутике. Кимадзаро пережили потери от ханьских дао. «И все же я сам решу, что мне показывать вашему деду, Сая-чан. Я прибыл к вам по военному вопросу, а не в игрушки играть. Если я взял с собой дао, значит, что мне нужен в сражении, а не чтобы вас позлить». «Не вас поняла», — бросает девушка, остро взглянув мне в глаза. Через полчаса прибываем в усадьбу Кимадзаро. Огромный дом выстроен в древнеяпонском стиле, с тонкими перегородками из рисовой бумаги и минималистичными украшениями, такими как икебана и каллиграфические свитки. Полы в доме сделаны из отполированного дерева, по которому приятно ходить босиком, ведь внутри нельзя ходить в обуви. Да, необычно, но прикольно. За обедом нас опять развлекает только Сая, не считая подносящих блюда слуг. Ну что ж, девушка не обманула, рис с яйцом и чесноком действительно получился вкусно. Сая, наблюдая, как я уплетаю всю плошку, гордо задирает точеный носик, мол, то-то же. Но одним рисом угощение не ограничилось. Так, когда на стол ставят утку Хоккайдо, рядом с блюдом возникает ломтик. Наш тихий и бесшумный диверсант успевает урвать кусок, никому не попавшись на глаза. Правда, потом тут же под столом раздается громкое чавканье. Сая делает удивленное лицо, а Лена спешит достать из-под скатерти щенка. И все время обеда он смирно сидит у шатенки на коленях. «Почему нас никто больше не встречает?» — подает голос хмурый Фирсов. «Я понял, что большинство мужчин сейчас находится у портала. Но неужели сам глава Дзиро тоже там?» «Нет, дедушка сейчас дома», — отвечает Сая. «Но он занят делами». «И что, он так с нами и не поговорит?» — фыркает ликвидатор. «Дедушка пообщается с господином Данилой, когда он закончит обедать». Девушка бросает быстрый взгляд на меня. «Ну, я, в принципе, закончил». Откладываю на пустую тарелку бамбуковые палочки, которые заменяли вилки. Можно и пообщаться с Диро сама. Кивнув, Сая велит слуге отвести меня к главе. Остальным гостям она предлагает пока что полюбоваться на декоративный сад во внутреннем дворе, дабы скрасить ожидания. Меня провожают в спортивный сектор дома под названием Дадзё. Стены здесь, как и во всем доме, бумажные и хрупкие. Слуга отодвигает тонкую дверь-перегородку и с поклоном пропускает меня внутрь. «Здравствуй, внук Михаила!» — раздается скрипучий голос. На лакированном дощатом полу сидит, скрестив ноги, сухой старик в белоснежном кимоно. Узкие глаза источают холод и отстраненность. Значит, вот какими делами занят старикан. Закрылся один в комнате и медитирует. Ну, так себе причин, конечно. Хорошо, хоть не в нарды играет. «Добрый день, Дзиро-сама!» Кивнув, принимаюсь оглядывать помещение. Стены увешаны различным оружием. Японскими мечами разной длины, нунчаками, боевыми веерами и прочей экзотикой. «Как поживаете?» «С твоей помощью, возможно, проживу еще больше», — скрипит старик. «Если сможем победить золотого дракона». «Почему «если», Дзиро-сама?» — удивляюсь. «Конечно же, мы одолеем зверя. Только чур я забираю тушу со шкурой, когтями, крыльями и что там у него еще есть. Может, рогами? В общем, все мое. Такова плата за мою помощь». Старый японец с неким удивлением смотрит на меня. «Делишь шкуру неубитого медведя? Как же это по-филиновски? Ты очень похож на своего деда». «Не знаю про моего деда, я с ним, к сожалению, не был знаком. Но это называется планирование», — пожимаю плечами. «Вы согласны на мои условия помощи, Дзиро-сама?» «А как же союзнический договор?» — хмурится глава рода. «Согласно ему, мы оказываем друг другу безвозмездную помощь». «Что-то не помню, чтобы вы торопились на выручку к Филиновым, когда их истребляли», — замечаю. «Мы сами были по уши в войне», — вздыхает Зиро. «Если бы я мог, то, конечно, рванул бы к Михаилу». «Если бы, да кабы. Теперь уже не проверишь, но дело даже не в этом. Дзиро-сама, при всем моем уважении, вы заключили союз с родом Филиновых. Я же основатель нового рода, вещих Филиновых», — замечаю. «Другой род, другие обязательства. Пускай во многих аспектах я являюсь преемником Филиновых, но далеко не во всех. Так, например, на мой род не распространяется смертельный царский приговор за измену рода Филиновых и союзный договор с вами из той же оперы. Японец качает головой, словно поражаясь моему отношению. «Хитрый же ты парень!» — вздыхает старик. «Но я никак это не комментирую». «Хорошо, драконья туша твоя. Но ты точно сможешь победить зверя? Мне бы не хотелось отправлять внука Миши на смерть. Он же мне не простит». «Ну, слушайте», — усмехаюсь, — «поздновато для таких вопросов, не считаете? Я уже здесь». «Да, но сейчас меня гложет чудовищное чувство вины перед Мишей». Японец хлопает себя по коленям и резким прыжком встает. «Как насчет легкого спарринга, господин Данила? Просто чтобы развеять мои тревоги». «Ну, давайте». С неохотой соглашаюсь. Как будто мне хочется тратить время на приблуды старика. Но, с другой стороны, если сейчас его не унять, то он может не утихомириться и начать ставить мне препоны. А у меня как бы миссия. Золотая шкура нужна царю. Да и мне самому не помешает остальная туша, чтобы лакомка насоздавала всяких полезных зелий и выжимок. А вам не жалко ваш домик? Или мы ограничимся рукопашной без техник? Вопрос задал неспроста. Я мастер, да и сам старик не ниже рангом. Мы можем все вокруг разнести. Хм, без магии слишком уж скучно. А давай верхнюю планку установим на ранге второго воина. Предлагает японец, коварно ухмыльнувшись. «Выше техники не будем использовать». «Можно», — лениво отвечаю, подтягивая шею. «Хотя формат интересный. Второй ранг — это без доспеха, хотя и уже допускаются точечные покрытия тела». Мы встаем друг против друга. Старик ниже меня на голову, а в плечах тоньше почти в два раза. Но его это нисколько не смущает. «Тогда что ж, в бой!» Резко гаркает Дзиро и атакует ударом кулака. При замахе из его костяшек выстреливает песочный клин, но я отбиваю его блоком из каменного щитка. Тут же обрушиваю лоу-кик. Но дед ловким прыжком отступает назад, я напираю следом. Хук за хуком летят на деда. Он умудряется отбивать песочными налокотниками. А без них его руки уже бы превратились в фарш. Ведь мои костяшки тоже обросли гранитом. Так, второй ранг, значит, псионику нельзя. Но можно щупы. Их и применяю. В мозг деда вонзается тройка ментальных змей. В ту же секунду он взвизгивает истошно, замирает, подставившись, и ему в челюсть прилетает мой кулак. В последний миг убираю каменную скорлупу с костяшек. Поберег деда, хотя он вряд ли оценит. Потому что он проломил стену и улетел куда-то во двор. «Правда же, японский сад дарит умиротворение и гармонию?» — спрашивает Сая графинь вещих филиновых. А журчание бамбукового фонтана настраивает на плодотворную деятельность. В Хань такого точно нет. «Ну, не знаю», — протягивает Света, разглядывая фонтанчик и украшенную камнями площадку. «Кажется, там квакнула лягушка». «Я тоже слышала», — кивает Камила. «Нет у нас здесь никаких лягушек», — резко возражает японка, подходя к краю фонтана. «Вам послышалось. Мы за этим садом следим лучше, чем за самим домом». «А-а-а-а!» Неожиданно стену Дадзё собственным телом проламывает Зиро Сама. Глава рода торпедой падает в фонтан. Во все стороны летят брызги, и особенно достается японке, которая так не вовремя оказывается рядом. Моментально девушка промокает насквозь. А предмет недавнего спора — лягушка — оказывается у нее на голове. «Мама!» — истошно вопит японка, боясь коснуться квакушки. «Уберите ее!» «Говорила, что нет лягушек», — фыркает Светка, с превосходством скрестив руки на груди. Ее лицо расплывается в ехидной улыбке, как будто она давно ожидала этого момента. «О, Сая-чан, и вы здесь!» В проломанный проем в стене заглядывает Данила. Его глаза светятся от любопытства. Он пристально смотрит на макушку японки. «Красивое украшение. Это заколка?» «Ква!» Подает голос лягушка. устраиваясь поудобнее на голове японки. «А, так это ваш питомец!» — с пониманием произносит Данила, кивая, словно все стало на свои места. «Деда!» Заревев, Сая уносится вглубь дома. Слезы струятся по ее щекам, а лягушка дрожит в ее волосах, продолжая квакать. С другой стороны усадьбы прибегает запыхающийся слуга. Его лицо покрыто испариной. «Господин, весть из хранилища! Золотой дракон вылетел!» — кричит он, сгибаясь пополам, чтобы отдышаться. Данила резко поворачивается к женам и отряду, его лицо становится серьезным. Светка перестает улыбаться и смотрит на него с тревогой. «Тибет, немедленно выдвигаемся!» — бросает Данила с решимостью в голосе.